«По-твоему, он сел в тылу врага и зажил в самолете, как в кибитке?» «Нет. Он спрятался в лесу и только по гулу мотора догадался, что это наш самолет кружится над поляной. Он выбежал на поляну, дядя посадил его в свой самолет и прилетел на аэродром. Он был отчаянный храбрец, он даже предложил командованию сейчас же лететь туда с механиками, починить повреждения и забрать самолет». «Но почему был, Ремзик?» — спросил Абу. «Он ведь жив?» «Конечно, жив», — сказал Ремзик с мстительной силой и снова нащупал глазами ненавистную тень в полотняной кепке. Он подумал, он ждет, чтобы мы все разошлись, а потом он войдет через парадную дверь и ляжет в комнате, в которой дядя жил со своей женой. Там даже нет второй кровати. «Пацаны, тише! Кажется, мистер Шмидт летит!» — сказал Чик. Ребята замерли, прислушиваясь, но в этот миг в доме заиграла пластинка под названием «Брызги шампанского». И вдруг, словно пластинка сама вдребезги разлетелась, на Чернявской горе с каким-то запоздалым бешенством залаяли зенитки.